Су-122. Средняя советская самоходно-артиллерийская установка, разработанная в 1942 году на базе танка Т-34 и использовавшаяся в качестве штурмового орудия и, с некоторыми ограничениями, самоходной гаубицы. Боевое крещение они приняли в феврале 1943 года на Волховском фронте, но наиболее массово применялись в наступательных боях второй половины 1943-го. Тактика использования Су-122 предусматривала их движение через 400-600 метров после танков и зачистку оставшихся неуничтоженными бронемашин и укрепленных точек противника. Однако применение этих самоходок было недостаточно эффективным из-за малой начальной скорости снаряда – 515 метров в секунду и, как следствие, малой настильности траектории. Поступавшая в войска с августа 1943 года в значительно больших количествах новая самоходно-артиллерийская установка Су-85, созданная на базе Су-122, быстро вытеснила свою предшественницу с поля боя. Но и после снятия с производства эти самоходки активно и успешно использовались в боях вплоть до окончания Великой Отечественной войны. Эта самоходка стала одной из первых принятых СССР в крупносерийное производство. Всего было построено 638 единиц Су-122. До настоящего времени уцелела лишь одна из них. Экспонируется в Центральном бронетанковом музее в подмосковной Кубинке.